Сандра лежала без сна на широкой постели в отделенной тяжелыми занавесками спальни каюты. Возвращение с блестящего, полного молодежи бала сюда, на темную и молчаливую яхту, показалось Сандре возвратом в тюрьму. Не было больше ее хороших друзей, Чезаро и Лео, не стало и ясноглазого рыцаря лейтенанта. Капитан давно спал в своей маленькой каюте, тесно примыкавшей к рубке. Бодрствовал только дежурный, угрюмый Пьетро. В довершении всего Флояна, чувствовавший отдаление Сандры, стал донимать ее ревнивой страстью. И сегодня восторженным чутьем собственника Флояна угадал тоску Сандры, как только они вернулись с бала. Последовала сцена с угрозами и упреками. Сандра лежала не шевелясь, снедаемая стыдом и тоской, презирая себя за свойственную ей медлительность в решениях, а может быть и просто неумение бороться. Теперь можно. Ты достань и принеси мне только незаметно. Выбери время. Да я могу хоть сейчас. Я спрятал их удобно, рассыпал под изоляцией трубки кабеля в рулевой колонке. Никакой черт. Шш. Тогда неси сейчас. Одна минута. А сеньора, она спит? Конечно же, дурень. Ага. Проверьте, хозяин. Полно, Пьетро. Сколько было камней, помнишь? 158 штук. Да. Посчитайте, я принес кучей. Без счета. Узелок порядочный. Ладно, не болтай лишнего. Сандра проснется. А вдруг она узнает, хозяин? Это, конечно, узнает. Не теперь, так после. У меня есть чем припугнуть девчонку. Мы ее скрутим. А если вдруг придут с обыском, хозяин? Не придут. Отплываем послезавтра. А придут, ты только не отлучайся никуда, пока я тут. Успеем перепрятать. Ага.